«Что, мы уже летим над заливом Гокки?» — прерывающимся от восхищения голосом спросил я. Мою сонливость как рукой сняло, и бальзам Кахара мне не понадобился. «Нет, мы все еще дрыхнем вечным сном на окраине Черхавлы», — язвительно ухмыльнулся Кофа, заворачиваясь в одеяло. «Ну и шуточки у вас. Меня даже передернуло от такого чудовищного юмора. Кажется, Кофа уснул вполне счастливым. Все-таки ему удалось меня достать в самом финале нашего долгого путешествия». Кое-как оклемавшись от сокрушительного воздействия Кофиного черного юмора, я уставился в смотровое окно. Залив Гокки действительно был вполне хорош при зеленоватом свете полной луны. Столичные поэты ни капельки не ошибались, высказывая такое предположение. Но, если честно, все эти красоты в настоящий момент были мне до лампочки. У меня дыхание перехватило при мысли, что всего через несколько часов под моими ногами засверкают мозаичные мостовые Йехо. Чашка кофе и какая-то тонкая, почти символическая сигарета, машинально извлеченные из щелей между мирами, помогли мне кое-как справиться с расшалившимися от счастья нервами. Если что-то действительно помогает мне не рехнуться, так это мои маленькие милые привычки из разряда особо дурацких. Потом я послал зов Техи. Бедняжке пришлось проснуться на рассвете, чтобы немедленно узнать о моих планах на этот вечер, по большей части совершенно непристойных. «Тебе все-таки следовало начать свое утро с сэра Джуфина, милый», — наконец заметила она. «Ты не раз говорил, что твой шеф обожает вскакивать на рассвете. А я предпочитаю немного другой режим. Неужели ты уже забыл?» «Да ничего я не забыл, просто не выдержал», — виновато признался я. «И потом, ты действительно считаешь, что я должен был сказать Джуфину все, что только что наговорил тебе?» «Не думаю, что это его вдохновит. У него, знаешь ли, до сих пор имеются некоторые розовые иллюзии на мой счет. А на другую тему я все равно совершенно не способен говорить, по крайней мере, сейчас». «Ты меня пугаешь, сэр Макс. Какая сокрушительная победа порочных инстинктов над твоим могучим интеллектом», — фыркнула Техи. «Тебя там часом не заколдовали в этой Черхавле?» Кажется, она уже окончательно проснулась и совершенно не возражала против продолжения разговора. Так что я беззастенчиво угробил на это удовольствие еще целый час ее единственной и неповторимой жизни. В конце концов Техи запросила пощады. Ей вдруг пришло в голову, что мое приближение — достаточно веский повод для того, чтобы покончить с какими-то загадочными хлопотами. Мне оставалось только смириться с ее странными представлениями о необходимости. Вообще-то это было не очень хорошо. Наша болтовня отвлекала меня от беспокойства по поводу предстоящего эксперимента над Мелифаро. В моей дурацкой голове уже мельтешили тревожные мысли. А вдруг кофейная оплеуха ему не поможет? Или «а вдруг окажется, что мы вернулись слишком поздно» и прочие маленькие и мерзкие «а вдруг». Но, к счастью, вскоре проснулся Кофа, а я-то уже начал забывать, как он выглядит на самом деле и насколько его снисходительная светская болтовня может украсить обыкновенный походный завтрак. Впрочем, его предыдущее обличье тоже было очень даже ничего, что бы там ни думали по этому поводу наши коллеги, да заодно и сам сэр Кофа Йох. «Где будем приземляться?» — бодро спросил он. «Чем скорее мы это решим, тем лучше. Самому не верится, но мы уже приближаемся к окраинам Йехо. Не думаю, что нам следует опускаться прямо напротив дома у моста. На мой вкус это как-то чересчур». «А на мой вкус именно то, что надо», — возразил я. «Сэкономим кучу времени. Кроме того, я вообще обожаю дешевые эффекты, вы же знаете». «Ну да, конечно. Стоит только вспомнить твое триумфальное возвращение из Магахонского леса во главе каравана плененных живых мертвецов», — рассмеялся Кофа. «А я-то, дурак, думал, что ты уже успел повзрослеть. Ладно, поступай как хочешь. Действительно, мы вполне можем приземлиться у входа в управление, почему бы и нет». Таким образом, через полчаса мне удалось в очередной раз порадовать жителей Йехо экзотическим зрелищем. Впрочем, у меня не было никаких сил, чтобы думать о том, как это выглядит со стороны. Теперь меня не просто трясло, а буквально колотило так, что скулы свело судорогой, и никакие дыхательные упражнения не помогали.